чудесно. В вечернем городе сны, его улицы спят. Но я верю, что мои слова к тебе долетят. Пусть я даже не услышу ответа на них. Подумай обо мне, закрой глаза на миг. Я растворюсь в теплом южном ветре. Ты напиши письмо и отправь его в конверте. На мое имя до востребования. В нем расскажи о том, как сильно любишь ты меня. О том, как сильно-сильно я тебе нужен. О том, что храм нашей любви никто не сможет разрушить. Нет, никто не потушит огонь любви в наших душах. Я дарю слова любви ветру, ты ветер слушай. Когда ты закрываешь глаза, зная рядом, я рядом всегда с тобой, если тебе надо. Смотри, капля дождя стекает, как слеза. Родная, так плачет весна. Так плачет весна. Опять зовет дорога в путь. Меня долго не будет, но ты меня не забудь. Я в каплях дождя, я ветер в поле. Мне грустно без тебя, грустно до боли. Сила воли мне поможет держаться. Я к тебе навстречу буду вечно мчаться. Через океаны, нет, я не устану. Мы с тобою будем вместе, я точно знаю. Раз, два, любовь, игра. Игра в чувства, раз, два, любовь, игра. Любовь это искусство, ты и я. Мы с тобой одно целое. Я ночь, ты день, я черная, ты белая. Я сделаю так, что нас никто не разлучит. Моя любовь тебе на крыльях, как птица прилетит. Смотри, капля дождя стекает, как слеза. Родная, так плачет весна. Так плачет весна. Так плачет весна.